Глава 13. Санкт-Петербург. Дмитрий Волков. Вслед за генералом вошел странный мужик, одетый в дорогой костюм с цепким взглядом, что мне сразу не понравилось. Чуйка внутри меня закричала об опасности, и даже мордовороты, стоящие рядом, не представляли такой угрозы, как вошедший за генералом человек. «Дмитрий Волков, 42 года, женат, имеет ребенка 12 лет, работает в строительной фирме ООО «ПСК» снабженцем. Ранее не привлекался, не судим, характеристика с места работы положительная. В армии не служил, белый билет по здоровью, что-то там сердцем, но не критично. Считается неформальным лидером игрового мира «Аурус», произнесла девушка, одетая в форму майора, вошедшая в палату последней. «Ну что, Дмитрий, как будем общаться? По-хорошему или по-плохому?» произнес вошедший генерал, усаживаясь на стул, поставленный одним из охранников. «Вы сейчас о чем?» спросил я, не до конца понимая, что от меня хотят. «В стране введено особое положение, позволяющее призывать на службу любого, кого сочтут нужным. С этого момента вы подчиняетесь мне лично, как и вся ваша группа, собранная в игровом мире и прокачавшая там свои навыки. В качестве мотивации все ваши семьи перевезены вглубь Российской Федерации, и в случае отказа сотрудничать к ним будут применены методы физического воздействия, вплоть до летальных. Страна находится в критической ситуации, и ваша помощь ей крайне необходима. Поэтому есть указание сразу отсеять всех неблагонадежных, чтобы вы в будущем не пытались переметнуться к нашим врагам. Вам придется дать системную клятву, как только появится интерфейс. Текст клятвы вам передадут позже. Так что вы на это скажете, Дмитрий?» спросил генерал, внимательно наблюдая за моей реакцией. Чтобы не дать считать себя, закрыл глаза и постарался дышать как можно глубже, размышляя над словами генерала. То, что ему известно, кто я такой, очень плохо. И, судя по информации, наши семьи находятся в заложниках. С другой стороны, если отключилось электричество, то и связь пропала. Как они передадут информацию, что мы отказались от сотрудничества? Я не знаю и не уверен, что такая возможность существует. Даже если они пошлют человека пешком, то на доставку информации потребуется очень много времени. А это означает, что меня сейчас просто запугивают. Я гражданское лицо и подчиняться непонятно кому не собираюсь. Что касается семьи, то я вам просто не верю. По закону вы не имеете права их задерживать. Да и все сказанное вами выглядит как попытка захвата власти и государственного переворота, ответил я. Генерал внимательно посмотрел на меня, а потом произнес. «Значит, по-хорошему договориться не получится». «Жаль, я не хотел прибегать к крайним мерам, но вы сами виноваты. Арнольд Ронштейн, приступайте». Вызвавший у меня чувство опасности мужчина подошел ко мне, достав из кармана часы на цепочке и, сделав вид, что посмотрел на них, что-то произнес. Разобрать слов я не смог, да и вообще какая-то пелена опустилась перед глазами. Осознание начало куда-то уплывать. «Внимание! Вы подверглись ментальной атаке. Активирован протокол аварийного запуска интерфейса». Выскочила надпись перед глазами, а по телу пробежалась холодно-отрезвляющая волна. «Вы сопротивляетесь ментальной атаке. Внимание! Интерфейс работает в урезанном режиме». «Откуда здесь менталист?» «Да и как? Ведь система еще не активировалась. Или это врожденный дар?» «Точно, гипноз. Читал, что в ФСБ хватает подобных специалистов». «Внимание! Ваша ментальная защита ослабевает. Если вы ничего не предпримете, то вас подчинят». Попытка вызвать меню интерфейса вызвала помехи перед глазами. Возможно, от того, что настройка еще не произошла, или аномалия не накрыла эту местность в полной мере. «Вампиризм». Очень тихо, едва шевеля губами, произнес я, пытаясь активировать свою собственную способность. Вначале ничего не произошло, и я подумал, что навык не сработал. Но через несколько секунд разум начал проясняться, а затем появилась бодрость в теле. Значит, навык сработал. Только вот понять, какого он уровня, я не мог. Но даже на первом уровне будет отнимать одну единицу здоровья в минуту. А значит, потребуется около 10 минут, чтобы убить всех присутствующих. Надеюсь, никто с уровнем силы выше 2 здесь нет. а то могут возникнуть проблемы. Еще 3 минуты гипнотизер пытался повлиять на мое сознание, но приток здоровья от вампиризма позволял нивелировать его воздействие». «Ничего не понимаю, но гипноз на него не работает. Какая-то защита стоит. Первый раз у меня такое. Можно попробовать медикаментозно подавить сознание, но не уверен, что сработает», — произнес мужик, убирая часы в карман. «Раньше у тебя, Арнольд, тасичек не было. Возможно, здесь виновата система или какую-то защиту он приобрел в игре. Какая у него специализация, напомни мне», — приказал генерал, вернувшись к девушке, которая стояла бледная. «Ледяная стрела и паралич точно есть. Про наличие остальных навыков есть только слухи», — ответила майор, зачитав данные из открытой папки. При этом девушку качнуло, но этого никто не заметил, так как она стояла за спинами вошедших. А это значит, что сила у нее 1 уровня, а здоровье равно 5 единицам. Как раз через 5 минут после активации она медленно осела на пол, а я, сделав вид, что мне плохо, закатил глаза и изобразил, что тоже отрубился. Если бы не наручники, можно было бы попробовать вырваться, хотя с такими мордоворотами это как минимум опасно. «Что с Борисовой?» — спросил генерал, и на время образовалась пауза. Но открывать глаза и смотреть, что происходит, я не стал. Слишком многое стояло на кону. Сам я занимался счетом, отчитывая еще 300 секунд, через которые должны вырубиться остальные. Жестоко ли я с ними поступаю? Да, вполне адекватно, как и они со мной. Поэтому угрызения совести меня сейчас не мучили. «В реанимацию ее, немедленно!» Услышал я голос военного врача, который слышал и раньше, и раздавшееся пыхтение сообщило, что тело девушки вытащили в коридор и, уложив на каталку, куда-то потащили. «А с этим-то что делать?» — спросил грубый мужской голос, вероятно, принадлежавший охраннику. «Пусть вначале Борисовой займутся, а уж потом им. У нас еще 30 человек для таких. Для наших целей и 5 хватит», — ответил голос генерала. «Что-то здесь не так. Можно я его сам посмотрю?» — попросил гипнотизер. «Да смотри, в чем вопрос. Он прикован, а мы пошли. Попробуем договориться со следующим подопытным», — ответил генерал, и удаляющиеся шаги сообщили мне о том, что как минимум часть людей вышла из палаты. Моей шеи коснулись холодные пальцы, явно пытаясь нащупать пульс. Это был шанс, который я хотел использовать и на который даже не мог рассчитывать. Мгновенно открыв глаза, я, извернувшись, укусил его за палец, мысленно проговорив «подчинись». Рука замерла у меня во рту, а я смотрел на замершего гипнотизера. Навык «укус» полностью подчинил гипнотизера, но это временное явление, продлится всего час. «Освободи меня от браслетов», — тихо проговорил я, отпустив ладонь. Осмотрев меня осмысленным взглядом, гипнотизер кивнул и вышел в коридор. А я остался ждать, прикрыв глаза и надеясь, что это не розыгрыш с его стороны. «Снимите с него наручники. Мне нужен доступ к телу, и оставьте меня одного», — произнес голос гипнотизера. И когда кто-то снял их и вышел, я открыл глаза и осмотрелся. В палате мы были одни, а гипнотизер стоял рядом, постепенно бледнее. Здесь вспомнил, что у меня еще активирован навык «вампиризм», поэтому сразу произнес «отключить вампиризм». Долго думать, что дальше делать, я не стал, так как давно набросал несколько планов на вот такой вот случай. «Генерала можешь позвать сюда одного, без охраны?» — спросил я. «Нет, он один никогда не ходит. И предложу я такое, это его сразу насторожит», — развернуто ответил мне гипнотизер. «А его охрану сможешь гипнотизировать?» — спросил я. «Нет. Единственное, могу его парализовать на время, а внушению они очень трудно поддаются. Я специально их тренировал противостоять гипнозу». «Тогда вызывай сюда его охранников по одному. Попробуем их завербовать», — приказал я, ложась обратно на кровать и накрывшись простыней так, чтобы было не видно отсутствие наручников. Первую жертву он привел через 5 минут, вторую еще через 5, пока я внушал, что делать новоукушенному мной человеку. Всего 5 человек, на что ушло 30 минут. Остальных было не позвать, они везде сопровождали генерала. Но мне не нравилась сама ситуация, поэтому решил прибегнуть к радикальным мерам. «Вы подойдете к генералу и убьете его и его охрану, после чего покончите с собой. Это касается всех», — приказал я, понимая, что времени осталось мало. Сам, выглянув в коридор, осмотрелся. Напротив была комната с надписью «Ординаторская», внутри которой никого не оказалось. Но зато нашлась одежда почти моего размера, в которую я тут же переоделся. Все кабинеты были оборудованы электронными замками, поэтому при отсутствии электричества были открыты. В коридоре довольно темно, поэтому есть шансы проскочить незаметно, если нигде не задерживаться. Уже идя по коридору, услышал вдалеке крики и стук металла о металл. Похоже, мои марионетки добрались до генерала, и сейчас самое время сбежать. За своих друзей и соклановцев я не переживал, никто из них не даст системную клятву. А с остальным я смогу разобраться позже, когда появится полноценный интерфейс. То, что семьи взяли в заложники, не очень вписывалось в картину, которую я себе представлял. Если это не инициатива отдельно взятых людей, того же генерала или того, кто за ним стоит. В первую очередь мне нужно вернуть мои способности и интерфейс. Тогда я смогу точно воздействовать своими навыками на группу людей, а не на всех окружающих. Пока быстро шел по коридору, взглянул на план эвакуации при пожаре и запомнил его, выяснив, что нахожусь на 5-м этаже. А значит, мне предстоит спуститься вниз, где точно должен быть пропускной пункт и где меня уже не пропустят. Поэтому решаю, что нужно попробовать выйти на 2-м этаже и там, через окно, а если повезет и по водосточке, спуститься вниз. Вот только на лестнице встретился с раненым генералом, выскочившим с нижнего этажа на лестницу, которого сопровождал раненый охранник. Не задумываясь, спинаю того ногой с лестницы, и тот, не успевая сориентироваться, падает прямо лицом на ступени. Хотя было видно, что он пытался сгруппироваться, но кровоточащие раны на плече и ноге не дали это сделать. «Что ты делала?» — попытался возмутиться генерал, держащийся за окровавленный бок. Как в его глазах мелькнуло узнавание. Делаю шаг вперед и впечатываю колено тому между ног, не отрывая взгляда. Тот до последнего не ожидал от меня такого, поэтому согнулся, а я, воспользовавшись моментом, кусаю его за ладонь, выкрутив перед этим руку, которую он пытался прижать к паху. Дедку лет 70, но даже такой удар перенес стойко, а после подчинения даже выпрямился. «Нам нужно поговорить наедине», — приказал я. «Идем, здесь есть место», — произнес генерал и, развернувшись, зашагал вниз мимо поднимающегося охранника. Оставлять свидетелей я не собирался, поэтому поднял валявшийся на лестнице меч и плашмя ударил им по затылку, в последний момент решив не убивать. «Здесь можно говорить», — произнес генерал, заведя меня в небольшой кабинет какого-то из врачей. «Где моя семья и семьи других игроков, содержащихся здесь?» — задал я самый важный для меня вопрос. «В Калининграде, Балтийск, на базе военно-морского флота». «Какого лешего они там делают? Там же поляки могут напасть!» — возмутился я. «Последнее распоряжение из Москвы. Я сам был против. Собирался разместить их в Подмосковье, но меня обошли. Планировалось привлечь игроков для защиты Калининграда и окрестностей», — ответил генерал. «Для чего мы вам понадобились?» — спросил я. «Планировал организовать группу сильных игроков и починить себе регион. Сейчас власть не удержит никто, и лучше я сам возглавлю регион, чем кто-то из бандитов, как это произошло в Париже, да и других крупных городах Европы. С Москвой есть договоренность, что меня поддержат, если потребуется, когда все немного устаканится». «Неужели вот так они готовы отдать свою власть?» — спросил я. «Там сидят не дураки. При такой резкой децентрализации они понимают, что власть не удержит. На местах хватает людей, облаченных властью. Кто готов действовать очень жестко, на них и сделана ставка. Когда все устаканится и появятся нормальные средства связи, все вернут под контроль. Конечно, часть южных регионов может отколоться, но это временно и входит в разработанную стратегию. Конечно, местные чиновники не знают о грядущем перевороте, но им это и ни к чему. Кто сможет удержаться у власти, тот заслужит уважение и поддержку центра, а остальных, как мусор, смоет цунами перемен», — ответил генерал. «Мне нужна карта запасов продовольствия, информация, как получить над ними контроль, и кто еще обладает такой информацией. Если успеете, напишите, кто еще планирует взять город под контроль. Пишите очень быстро, но разборчиво», — приказал я, и генерал взял тетрадь, стал в нее записывать. А я отслеживал, сколько времени нам осталось общаться. После всего сказанного, оставлять генерала в живых я не собирался. А подействует ли мой укус повторно, проверять не собирался. Уж очень большие риски получаются. Мне еще нужно как-то выбраться отсюда. Да и продуктами запастись не помешает хотя бы на первое время». Пока генерал писал, нашел офицерские армейские пайки, сложенные в шкафу. Порывшись, нашел добротный рюкзак и форму типа горки, без знаков различия, именно то, что нужно. Пока переодевался, в коридоре пару раз пробегали люди, ища генерала и того, кто сбежал. А значит, ищут меня. Понятно, что долго скрываться тут не получится, но, заглянув в тетрадь, понял, что информация, которую записывал генерал, невероятно важна. Склады с обмундированием, продукты питания как ведомственные, так и МЧСовские для кормежки города. Только вот никто кормить людей просто так не будет. Их уже поделили группировки, которые собирались взять власть в городе в свои руки. Военные силовики разных структур, даже несколько олигархов со своими мини-армиями, давно поделили город на сектора и зоны влияния. Еще до произошедшего апокалипсиса. И это меня, конечно, удивляло. Вся Ленинградская область, и это только то, что описывает генерал. При этом пишет очень быстро, сухо и по существу. Но время уже заканчивается, а рисковать я не хочу. Полученной информации на первое время вполне хватит. А там буду исходить из сложившейся ситуации. «Как мне выйти отсюда в город, чтобы меня не задержали?» — спросил я. Внизу морг, механический замок с кодом 1686. В дальней комнате старый сейф. «Отодвинуть в сторону, за ним проход. Выводит за пределы ведомственной клиники в гаражах», — ответил генерал. «Сейчас поднимаешься на самый верхний этаж и прыгаешь вниз головой, как в воду ныряешь. Это очень важно. Войти головой вниз», — приказал я и, надев на лицо маску, а поверх горки халат, вышел из кабинета. «Судя по всему, у меня еще есть минут 10, поэтому иду не спеша. По дороге замечаю мусорное ведро с надписью «Медицинские отходы класса А». Беру это ведро в руки, за спиной рюкзак и иду вперед. «Ты куда, парень?» На лестнице преградили мне путь охранник с мечом на поясе и полицейской дубинкой в руках. «Не видишь, что ли, отходы класса А несу в морг, как сказали. Если, конечно, хочешь отнести сам, ну его нафиг. Еще заражусь чем-то», — поморщившись, ответил я. «Тебе сказали, ты неси, и давай побыстрее. Не маячь на лестнице, у нас ЧП». Рявкнул на меня охранник, и я быстро посеменил вниз по лестнице. Морг нашел быстро по указателю, и хорошо, что здесь имелись полуподвальные окна, а то неизвестно, как бы я нашел здесь что-либо. Набрав код, вошел в дверь и прикрыл ее за собой, после чего проследовал в дальнюю комнату с сейфом, который пусть и не с первого раза, но смог сдвинуть в сторону. Оказалось, он был на полозьях, и нужно было знать, куда его толкать. За сейфом был узкий коридор, полностью темный. Вначале даже замер, не зная, что делать дальше. Но быстро вспомнил, что в офицерский паёк входят спички и спиртовая горелка на сухом спирте, которой точно должно будет хватить. Мне потребовалось чуть больше минуты, чтобы найти искомое, вскрыв один из пайков. Зажёг горелку и, закрыв за собой сейф, двинулся по коридору. Честно сказать, пламени от горелки было очень мало, но глаза постепенно привыкли, и через несколько минут ходьбы добрался до другой двери с большим поворотным колесом и толстой дверью. Силой провернув, открыл дверь, и на меня пахнуло свежим запахом помойки. Глаза сразу нашли примыкающую к гаражам помойку с наваленными кучами мусора. Коммунальщики явно не работали в последние дни, и мусор никто не убирал, поэтому вонь стояла очень сильная. Но главное, что я выбрался на свободу. Поэтому, сняв халат и маску, засунул их в рюкзак, после чего, прикрыв дверь, двинулся по улице. Осторожно оглядываясь и ожидая, что меня могут окликнуть.